Глава вторая. В 10 часов, когда Синго приехал в фирму, его ждала записка от Хидэка Танидзаки. «Заходила, чтобы встретиться с вами и поговорить о молодой хозяйке. Зайду позже». Хидэка написала «молодая хозяйка», имея в виду, конечно, Кикука. Синго спросил у Нацука Имувара, секретарши, сменившей Хидэка, в котором часу приходила Танидзаки. «Да, я уже была здесь и как раз вытирала ваш стол. Около 8, наверное». «Ждала?» «Да, недолго». Синго была неприятна привычка Нацука без конца повторять свое тупое, тяжелое «да». Видимо, у нее в деревне так говорят. «Сюити она встречалась?» «Нет, думаю, ушла, не встретившись». «Значит, так, около 8», — подумал вслух Синго. Хидэка забежала к нему, наверное, перед работой, и снова сможет зайти только в обеденный перерыв. Еще раз посмотрев на мелкие иероглифы, которыми Хидэка исписала краешек большого листа бумаги, Синго выглянул в окно. Даже для мая небо было слишком уж ясным. Такое же небо Синго видел из электрички по дороге в Токио. Все пассажиры, смотревшие на небо, открыли окна. Птицы над рекой Ракунагава сверкали серебром, на лету почти касаясь искрящейся воды. Не случайным казался и красный автобус. Он ехал по мосту на север. «Небесный тайфун!» Синго задумчиво повторял эту строку, изрек она, глядя на лес над озером. «Ой!» — Синго прильнул к окну. «Та сосна растет, видимо, не в лесу Икэгами, гораздо ближе. Двустволая сосна, господствовавшая над лесом Икэгами, сегодня утром казалась ближе самого леса. Точно определить расстояние до леса не удавалось, возможно, из-за того, что стояли пасмурные весенние дни. Синго не отходил от окна, пытаясь сделать это сейчас. Он ежедневно смотрел на сосну из окна вагона, и однажды ему даже захотелось подойти к ней и узнать, наконец, где же она растет на самом деле. Ежедневно смотрел, но ведь двустволую сосну он увидел-то совсем недавно. В течение многих лет он проезжал мимо, рассеянно скользя взглядом по лесу Икэгами, в котором стоит храм Хамандзи, и не видел ничего, кроме сплошного леса. И вот только сегодня Синго обнаружил, что сосна растет совсем не в этом лесу. Обнаружил благодаря тому, что утренний воздух в мае удивительно прозрачен. Так он сделал новое открытие относительно двустволой сосны со склоненными друг к другу вершинами и обнявшимися ветвями. Вчера, когда после ужина Синго рассказал, как он посылал человека Кайхара и пытался хоть немного помочь его старухе-матери, Фусака вдруг вскочила на ноги и застыла, притихшая и покорная. Синго стало жаль Фусака, и он подумал, что кое-что он все же узнал в ее доме. Но то, что он узнал, было так же неясно, как неясно, где растет двустволая сосна. Сосна в Икэгами. Несколько дней назад, глядя на нее из окна вагона, Синго заставил Сюити признаться в том, что Кикука сделала аборт. Сосна перестала быть просто сосной. Она стала связана с абортом Кикука. И теперь всякий раз, когда он, отправляясь на работу и возвращаясь домой, будет смотреть на эту сосну, она будет напоминать ему о Кикука. Так было и сегодня. В то утро, когда Сюити сделал ему свое признание, двустволая сосна была еле различима в потоках дождя и казалась слитой с лесом Икэгами. Но сегодня сосна отделилась от леса и, ассоциируясь с мыслями об аборте, приобрела, казалось, какой-то грязноватый оттенок. Может быть, от того, что погода была слишком уж хорошая. «Даже в погожий день человеку может быть плохо», — мрачно пробормотал Синго и, отведя взгляд от неба, видневшегося в окне его кабинета, принялся за работу. Днем позвонила Хидэка. Сегодня она очень занята, срочно шьет летний костюм и поэтому не может прийти. Значит, ты уже завалена работой? Да. Хидека немного помолчала. Ты звонишь из салона? Да, Кикука-сан здесь нет, прямо сказала она, назвав имя любовницы Сюити. Я ждала, когда она уйдет. Хм. Алло, я приду к вам завтра утром. Утром? Опять в 8? Нет, завтра я вас обязательно дождусь. Такое срочное дело? Да. Срочное дело, которое на первый взгляд может показаться и не таким уж срочным, но, по-моему, очень срочное. Хочу поскорее все рассказать вам. Я ужасно волнуюсь. Ты очень волнуешься. Это связано с Сюити? Расскажу при встрече. Доверять особенно волнению Хидека нельзя, но Синга обеспокоила ее готовность второй раз прийти к нему, чтобы о чем-то рассказать. Беспокойство Синга все росло, и в 3 часа он позвонил Кикука. Пока прислуга звала ее, в трубке слышалась приятная музыка. С тех пор, как Кикука уехала к родителям, он не заговаривал о ней с Сюити. Избегал этого и Сюити. Навестить Кикука в доме ее родителей Синга тоже не решался. У Кикука совсем не такой характер, чтобы рассказывать родным о Кинука или об аборте, думал Синга. Но кто знает. Сквозь приятную музыку в трубке послышался радостный возглас Кикука. «Отец, отец, простите, что заставила вас ждать». «Ничего». Синга сразу успокоился. «Как ты себя чувствуешь?» «Сейчас уже хорошо. Простите, что я так поступила». «Ничего». Синга не знал, что бы еще сказать. «Отец!» — снова радостно воскликнула Кикука. «Я очень хочу видеть вас. Можно я приду к вам прямо сейчас?» «Прямо сейчас? А ты можешь?» «Могу. Я хочу поскорее с вами встретиться. Тогда и домой мне будет не так стыдно вернуться. Ладно?» «Хорошо, буду ждать тебя в фирме». Музыка продолжалась. «Алло!» — Синга не хотелось класть трубку. «Какая хорошая музыка!» «Ой, забыла выключить. Это танец сильфид Шопена. Когда буду возвращаться домой, возьму с собой эту пластинку». «Так ты скоро приедешь?» «Скоро. Но встречаться с вами в фирме мне бы не очень хотелось. Я все думаю, где бы нам лучше увидеться». Наконец Кикука назначила ему свидание в городском парке Синдзюку. Синга сначала поморщился, но потом рассмеялся. Видимо, Кикука решила, что ей пришла в голову блестящая мысль. «Вы там будто заново родитесь, отец. В парке такая чудесная зелень». «Как-то раз я побывал в этом парке. Ходил на выставку собак». «Я бы тоже с радостью пошла с вами посмотреть на собак», — засмеялась Кикука. В трубке все еще звучал танец сильфид.